Глава третья. Магия любви и ненависти. Для страсти, что мучит и сушит, предложим мы зелье одно. И головы кружит, и нам верно служит, и злато приносит оно. Гилберт и Салливан. Чародей. Те, кто говорит, что любовь пришла в мир вместе с человечеством, конечно же, не правы. Она гораздо древнее. В эпоху античности считалось, что эрот первым возник из животворного хаоса на заре времен. Откуда взялись бы остальные боги, если бы не мощь плодородия, которую олицетворяет собой эрот? Богиней любви была Афродита, рожденная из морской пены, по-гречески «афрос». Она поколением старше Зевса, царя богов, а ведь и сам Зевс появился задолго до первого человека. Именно поэтому чародеи, пытающиеся подчинить себе силу любви, имеют дело с одной из древнейших стихий. Между прочим, та самая пена, из которой вышла Афродита, она же римская Венера, была взбита упавшим в море детородным органом Урана, оскопленного собственным сыном Кроносом. Если первые боги так себя вели, то стоит ли удивляться, что ненависть вечно следует за любовью и что два этих чувства неразрывно связаны? Если вдуматься, чары, вызывающие любовь, не так уж сильно отличаются от проклятий. В результате объект должен изнемочь от страсти, словно от мучительного недуга. Нередко целью заклятия было вызвать не любовь, а сексуальную одержимость. Древние греки и римляне не видели между ними особой разницы. Некоторые ученые называют такие любовные заклятия агонистическими и противопоставляют их более мирным чарам-филиям, тем, что усиливают привязанность и укрепляют союз двух душ. Мы рассмотрим оба вида любовных чар и различные приемы, с помощью которых в древние времена пробуждали страсть. Затем обратимся к чарам ненависти, то есть к проклятиям, призванным отравить жизнь врага. Приворотные зелья. Для начала поговорим о заклятиях, внушающих любовь. Ту, которую древние греки называли словом «филия» — нежную, сердечную привязанность. Казалось бы, что здесь плохого? Однако, как все мы знаем, благими намерениями вымощена дорога в ад. Агонистическими чарами обыкновенно призывали на помощь некую потустороннюю сущность — Гекату, Гермеса или одного из сонма демонов, чтобы она проникла в душу жертвы. Чары филии применялись непосредственно к объекту влечения, поэтому в случае ошибки или осечки последствия могли быть катастрофическими. Крепкий Геракл умер в муках, надев пропитанный отравой хитон, который поднесла ему жена. Ее обманом убедили, что таким образом она заново разожжет в супруге пламя страсти. Жестокое агонистическое заклятие. В Египте была обнаружена греческая фигурка IV века до нашей эры. Она изображает связанную по рукам и ногам женщину. 13 игл пронзают ей глаза, рот, уши, сердце и гениталии. Как ни странно, фигурка использовалась для любовной ворожбы, чтобы околдовать некую Птолемею, дочь Горигена. Насылавший чары велел демону-помощнику: «Тащи ее ко мне за волосы, завяжи ей узлом все нутро, чтобы не могла оторваться от меня, чтобы повиновалась мне до самой смерти, любила меня, желала и открывала мне все свои помыслы». Кристофер Фараоне. Древнегреческая любовная магия. Разумеется, на подобные ухищрения люди шли не только в мифах. Древнегреческий писатель и философ Плутарх, 45-127 годы нашей эры, рассказывает историю о некоем мужчине, заподозрившем жену в попытке отравления. Обвиняемая пылко отрицала дурной умысел. «Твое расположение ко мне, твоя слава и могущество подвергают меня зависти и недоброжелательству дурных женщин. Опасаясь злокозненной ворожбы с их стороны, я решилась противодействовать им такими же средствами. Может быть, это и неразумно, и слишком по-женски, но смерти не заслуживает. Разве только ты найдешь, что надо казнить женщину, прибегнувшую к привороту, чтобы быть любимой сильней, чем тебе это желательно. Плутарх, Моралии. О доблести женской. Поскольку в подобных случаях результат обычно зависел от дозы, мужу следовало бы хорошенько задуматься о перспективах брака. Какой супруг в действительности был нужен его жене? Ласковый или мертвый? Увеличение дозы могло не разжечь пламя любви, а привести к смерти. В конце концов, если тот, кто собирался использовать приворотное зелье, сам не был опытным химиком и чародеем, ему приходилось слепо довериться тому, кто готовил состав или выдавал рецепт. Однажды в Афинах судили женщину, которая чужими руками убила своего пасынка, убедила его наложницу напоить несчастного отравой. Та охотно согласилась, считая, что подносит ему любовное зелье. Истец, брат покойного, так описал преступление. А наложница Филонея тем временем наливает в вино зелье. И вот, считая, что делает это на благо, большую часть налитого она дает Филонею, как будто, если она больше даст, Филоней сильней будет ее любить. Она ведь не знала, что введена в обман моей мачехой, пока зло уже не свершилось. Антифонт речи. Против мачехи по обвинению в отравлении. Подобные приемы в магической практике относятся к зельеварению. Не стоит считать их безобидными. Напротив, эликсиры любви могут быть куда опаснее, чем агонистические заклинания. Неизвестно, существуют ли призываемые демоны и откликнутся ли они на призывы, а вот цианид вполне реален и срабатывает каждый раз. Некоторые любовные напитки намного доступнее и прозаичнее остальных. Как же не поверить в соблазняющие свойства алкоголя, если даже на знаменитой чаше Нестора начертано «Тот, кто пьет из чаши сей», желанием увенчанной короны прекрасной Афродиты будет захвачен. И как не вспомнить циничный американский афоризм 20 века? Конфеты — хорошо, но выпивка действует быстрее. Древнеримский поэт Гораций описывает поистине чудовищный напиток, приготовленный ведьмой по имени Канидия. Она по самую шею закопала в землю мальчика и оставила его умирать от голода и жажды, видя прямо перед собой пищу и питье. Чтобы его мозг и печень пропитались неутолимым желанием, а затем передали его приворотному зелью. Пища для любви. Древние греки и римляне полагали, что афродизиаки в избытке содержатся в растениях. Следуя их традиции, мы не станем отделять те из них, что вызывают любовь, от тех, что усиливают физическое влечение. В конце концов, опытные куртизанки в то время подмечали, что если проснулось одно, то пробудить другое – дело техники. Казалось бы, афродизиаки не имеют никакого отношения к магии, но это лишь если исходить из современных представлений о магическом. Для наших далеких предков чары и заклинания были столь же обыденны, как для нас ритуалы приема витаминов или чистка зубов после еды. Люди третьего тысячелетия часто проводили специфический обряд, стояли перед зеркалом и водили по зубам щетинистым предметом. Считалось, что это препятствует выпадению зубов и потере социального статуса. Поскольку нам еще многое предстоит обсудить в третьей главе, давайте перейдем прямо к делу и составим единое меню из самых популярных и надежных афродизиаков древности. После такого ужина вас ждет либо бурная ночь любви, либо неделя изжоги. Винная карта. К основному блюду. Красное вино с нотками свежего кориандра. Или зрелое красное вино с толченой желтой ромашкой. К десерту. Лесбийское изюмовое вино. Нечто вроде древнего хереса, названо лесбийским из-за того, что способ приготовления пришел к нам с греческого острова Лесбос. Виноград, недозревший с кислинкой, вялится на солнце 3-4 дня, пока все ягоды не сморщатся. Отжатый сок такого винограда бродит на свету в глиняных кувшинах. Древнегреческий врач и писатель Диоскорид уверяет, что такое вино полезно для одержимых страстью женщин. В чем именно заключается польза напитка, он не уточнил, так что пробуйте на свой страх и риск. Меню. Закуска. Чабер душистый, со свежими устрицами в пряном соусе, с семенами крапивы и перцем. Рекомендовано Плинием, Овидием и Галеном. Главное блюдо. В основном для него. Салат из рукколы с фасолью, вареными яйцами, орехами и пареной морковью. Древнегреческий врач Гален настаивает на добавлении фасоли. По его теории, газы раздувают мужской детородный орган. Если сомневаетесь, лучше обойтись без этого ингредиента. Чтобы руккола сработала наилучшим образом, добавьте к зелени ее семена. Их нужно сперва растереть, чтобы как следует усвоились в организме. Десерт. В основном для нее. Ломтики пропаренных яблок с клубникой в анисовой посыпке под соусом из меда и толченых кедровых орехов. Рекомендовано Диоскоридом, Овидием и Плинием. Автор снимает с себя ответственность за любые последствия – физические, психологические и моральные. В сводном меню отсутствуют откровенно опасные ингредиенты, например, вытяжка из корня мандрагоры, которая содержит ядовитые алкалоиды, а также чрезмерно экзотические. Вы замечали, как трудно раздобыть голову гиппопотама, когда она срочно нужна? И специфические. Особенно высоко ценились части лошадиной плаценты при рождении, вышедшей вместе с жеребенком. Все продукты в нашем меню богаты витаминами, цинком и глюкозой, которые повышают общий жизненный тонус. Недавно ученые признали, что микроэлементы, содержащиеся в устрицах, в самом деле могут усиливать половое влечение. Гастрономические заповеди Древнего Рима гласили: «Если хозяин не хочет, чтобы застолье переросло в оргию, мужчинам вместе с возбуждающей рукколой следует подавать салат латук, известный анафродизиак». Вот это и называется сбалансированным питанием. Яблоки пробуждают эротические желания у представительниц прекрасного пола, причем их эффект до того силен, что достаточно просто бросить аппетитный плод в сторону дамы. Вот почему для древнеримских женихов и невест свадебная церемония заканчивалась градом из орехов и яблок, примерно так, как современные пары идут под дождем из риса и конфетти. Иногда римляне осыпали молодоженов пшеницей. Зерно – один из древнейших символов плодородия, поэтому разные виды семян фигурируют и в нашем меню. Афродизиаки помогали настроиться на нужный лад, однако магию можно было использовать и для повышения потенции. В одной из частей скандально известного «Сатирикона» древнеримский писатель Петроний, 27-66 годы нашей эры, рассказывает историю мужчины, обратившегося к ведьме за лекарством от полового бессилия. Ведьма Энотея по совместительству была еще и жрицей Приапа, бога плодородия, чьим именем назван приапизм, состояние патологической эрекции. «Ни мальчику, ни девушке не может он продать своего товара. Мокрый ремень у него вместо. Короче говоря, что ты скажешь о человеке, который с ложа Киркеи встал, не насладившись?» Услышав это, Энотея долго качала головой. «Пусть молодчик поспит со мною одну ночь, и я сделаю ему это самое твердым, как рог». Петроний, Сатирикон. Упомянутая Киркея, Цирцея, знаменитая соблазнительница. Отсутствие определенной реакции на ее прелести говорит о крайней серьезности проблемы. Петроний описывает то, чем лечили пациента, странную смесь магических заклинаний и процедур, включающих порку крапивой и обмазывание гениталий перцем и горячим маслом. Крапива была одним из главных ингредиентов снадобья под названием «шпанская мушка», хотя роль мушки в действительности играл жук, которая позже стала широко известным, так что Петроний, вероятно, взял и вплел в сюжет вполне реальный обряд. Судя по всему, процедуры возымели эффект. Но когда Энотея, классическая старуха, захотела воспользоваться плодами своих трудов, пациент вырвался от нее и нагишом помчался прочь по улице, вопя от страха. Заклинание Симайты. Далее приводится описание обряда агонистической любовной магии, которое дает древнегреческий поэт Феокрит, III век до нашей эры. Подобные ритуалы были широко известны в древнем мире. Их элементы встречаются на барельефах и резных фризах, на обнаруженных археологами артефактах и магических амулетах. Заклинание, с помощью которого чародейка Симайта с греческого острова Кос пыталась вернуть любовь некоего Дельфиса, нужно проговаривать, крутя при этом медное колесо. Таким образом, заклинатель или заклинательница призывает к себе на помощь вертишейку, небольшую птицу семейства дятловых. Завороженная вертишейка на своих крыльях отнесет чары объекту вожделения. «К тебе обращаюсь я, дух молчаливый, к мрачной Гекате глубин, лишь заслышавши поступь которой, в черной крови меж могил трепеща завывают собаки, страшной Гекате привет! До конца будь мне верной подмогой, зелье мне дай, ядовитей отравленных кирки напитков, зелий Медеи страшней, перемеды отрав златовласой. Вновь привлеки вертишейка под кров мой ты милого друга. Раньше всего пусть ячмень загорится. Сыпь же скорее и молви, я Дельфиса косточки сыплю. Вновь привлеки вертишейка под кров мой ты милого друга. Дельфис меня оскорбил, и за Дельфиса лавр я сжигаю. Так же, как ветка в огне, разгораясь с треском в начале, вспыхнет внезапно потом, не оставив ни пепла, ни дыма, так же пусть в пламени в прах рассыпается Дельфиса тело. Вновь привлеки вертишейка под кров мой ты милого друга. Я разотру саламандру, и завтра же выпьет он зелье. Травы теперь возьми, к его двери порогу сверху прижавши дави, но смотри, пока ночь не минула. Плюнувши после, ты молви: давлю я здесь Дельфиса кости. Вновь привлеки вертишейка под кров мой ты милого друга. Феокрит, идиллии. Многие обряды любовной магии, на удивление, жестоки. Пожалуй, неудивительно, что колдовство порой выливалось в нечто намного более жуткое, чем ожидалось. Римляне подозревали, что печально известный император Калигула впал в безумие после того, как супруга Цезония напоила его неудачно приготовленным приворотным зельем. Вместо прилива страсти оно вызвало психическое расстройство. Об этом пишет, к примеру, поэт Ювенал. «Кто принесет заклинание, а кто фессалийского яду жонке продаст, чтоб супруга она, совсем одурманив, смело пинала ногой? Потому-то и стал ты безумен. Вот почему и туман в голове, и забыл ты о деле сразу, но это еще переносно, пока не впадешь ты в бешенство, вроде того опоенного дяди Нерона, мужа Цезонии, что налила ему мозг жеребенка. Всякая женщина тоже, что царские жены содеет. Все пред Калигулой было в огне, все рушились связи. Право же, менее вредным был грипп Агриппины, который сердце прижал одному старику лишь и дал опуститься дряхлой его голове, покидавшей землю для неба, дал опуститься рту, состекавшей длинной слюною». Ювенал, Сатиры, книга вторая. Сходную мысль в своих доводах против использования зелий и заклинаний выражает Плутарх. Он не отрицает того, что магические чары работают, однако подчеркивает, что их реальный эффект редко совпадает с ожидаемым. Ловля с помощью отравы позволяет легко и быстро добыть рыбу, но портит ее, делая несъедобной. Так и жены, которые ворожбою и приворотными зельями стараются удержать при себе мужей, чувственными наслаждениями пленяют их, но живут потом с умалишенными и безумными. Плутарх, Морали, наставление супругам. Страдания чародейки. Травой и корнем я не обознался, по крутизнам сокрытыми, ведь отворотным от любовниц снадобьем постель его намазана. Ага, гуляет он от чар избавленный, колдуньей, что сильнее меня. О, вар, придется много слез пролить тебе. Питьем еще неведомым тебя привожу, не вернут марсийские тебе заклятия разума. Сильней, сильнее зелье приготовлю я. Тебе волью, изменнику. Гораций, Эподы. Агонистическая магия. Демоны, вперед! У тех, кто не увлекался зельеварением, всегда оставался вариант призвать потустороннюю силу, чтобы обработать душу и тело объекта страстных чувств. Грамотно используя чары и заговоры, можно было приказать расторопным демонам доставить возлюбленную прямо к двери. Агонистические обряды обычно совершали мужчины, тогда как приворотные зелья чаще готовили женщины, причем уже объятую желанием. Под любовью в древнем мире понималось либо нежное, покровительственное чувство, например, матери к ребенку, либо яростное вожделение чисто сексуального характера. Современные антропологи утверждают, что романтической любви с букетами, сердечками и прогулками под луной в античности не существовало. Этот социальный конструкт появился намного позже, в средние века. С точки зрения древних греков и римлян, смысл любовных отношений заключался в том, чтобы индивид А вместе с индивидом Б создал индивида С. Любовь была жестоким наваждением, болезнью, которую боги насылали, чтобы помутить разум прежде здравомыслящего человека. Это отображается в заклинаниях, призванных внушить аналогичное чувство объекту страсти. Следы такой жестокости можно найти даже в наше время. Например, в образе Купидона, ведь он держит в руках не цветы и конфеты, а лук со стрелами. Вот яркий пример любовных чар такого рода. Заклинание, начертанное на глиняном сосуде, внутри которого обнаружились две небольшие, частично сплавленные друг с другом фигурки. «Приведи Эвфемию, дочь Доротеи, ко мне, Теону, сыну Прихии. Пусть изнеможет она от любовной тоски и вожделения, пусть лишится разума от желания. Порази огнем любострастие ее члены, ее печень, ее лона. Пусть перестанет отводить от меня взор, пусть терзается голодом и жаждой, пусть не знает ни сна, ни смеха, пока не придет ко мне, изнывая от страсти, не отдаст мне душу и тело, не исполнит любую мою прихоть. Заклинаю священными именами и силами, к которым я воззвал, пусть это свершится, скорее, скорее, теперь же». Судя по всему, Эвфемия не обращала на Теона никакого внимания, поэтому он и решил прибегнуть к ворожбе. Возможно, она даже не догадывалась о его существовании. Вместо того, чтобы ухаживать за девушкой или хотя бы попытаться ее соблазнить, Теон прибегнул к радикальному методу, который не оставлял Эвфемии возможности выбора. Он обратился к священным именам и силам. В этом случае к неупокоенным духам и безвременно усопшим. Чем дольше Эвфемия станет сопротивляться чарам, тем ужаснее будут ее мучения. Судя по действиям Теона, Он вряд ли любил девушку или вообще испытывал к ней сколько-нибудь теплые чувства. Даже в суровой древности считалось, что в агонистических обрядах много принуждения и мало уважения к объекту колдовства. Такие чары нельзя называть любовными. В сущности, речь идет об изнасиловании посредством ворожбы. Левина в байях. Античные художники и скульпторы изображали Эроса не только с луком и стрелами, но и с кнутом и факелом. Влюбленные считали, что факел разжигает в них страсть, а кнут гонит навстречу тому, на кого направлены чувства. Эти образы и метафоры были почти столь же привычны и тривиальны, как хорошо знакомое нам пронзенное сердце. Именно такое чувство пережила добродетельная Левина в байях, приморском городке, который считался одновременно роскошным и развратным. Чистой Левина была, не хуже Сабининок древних. Но лишь она начала гулять от Лукрина к Аверну, и то и дело в тепле нежится байских ключей, вспыхнула и увлеклась она юношей, бросив супруга. Как Пенелопа пришла, но как Елена ушла. Марциал, эпиграммы, книга первая. Греческое заклятие из Египта. «Сделай из воска или глины две фигурки, мужскую и женскую. Мужчина должен быть подобен богу войны Аресу. Пусть в руке у него будет меч, занесенный, чтобы вонзиться в шею женщины с правой стороны. Женская фигурка пусть стоит на коленях с руками, связанными за спиной. Возьми 13 медных иголок. Вонзи одну иглу женщине в мозг, приговаривая: «Так я пронзаю твои мысли». Вставь имя жертвы. Всади по игле ей в глаза, уши и рот. Пронзи ей иглами живот и кисти обеих рук. Две иглы всади в лоно и еще по игле в обе ступни. Делая это, всякий раз говори: «Я пронзаю ей эту часть тела, дабы владеть всеми ее помыслами». Затем возьми свинцовую табличку и начертай на ней заклятие. Привяжи табличку к фигуркам, сделав 365 узлов. Завязывая их, говори: «Абрасакс, держи ее крепче». На закате положи фигурки у могилы того, кто умер внезапной или жестокой смертью, вместе с букетом свежих цветов. Письмена же на табличке должны быть таковы: «Заклинаю именами тех, кто внушает страх и трепет, именем, что ужасает демонов, именем, что обращает реки вспять и крушит скалы. Взываю к тебе, о повелитель усопших, во имя Барбариты, Кембры, Барукамбры, во имя Абрата, Абрасакса, Барфаранга, во имя славы Марии. Услужи мне, повелитель усопших, и пошли демона или демоницу. Пусть осмотрит все дома и все пределы. Пусть разыщет», здесь имя жертвы, «и пригонит ее ко мне. Да не вкусит она ни пищи, ни воды, да не познает наслаждения с другим, хоть бы даже он был ей супругом. Тащи ее за волосы, терзай ей душу и сердце каждый день, каждую ночь, каждый час, чтобы пришла ко мне, была со мной, стала неотделима от меня. Привяжи ее ко мне на всю жизнь и заставь мне повиноваться. Да не узнает она покоя вдали от меня. Сделай это, повелитель усопших, и я отпущу тебя с миром». Папире Греция Магице, папирус 4. Это любовное заклинание. Однако по форме и по сути оно мало чем отличается от проклятия. Магическая формула была выведена на свинцовой табличке, потому что свинец, подобно золоту, не ржавеет. Притом обходится не в пример дешевле. Следовательно, заклинание надолго сохранит силу. Могилу умершего внезапной или мучительной смертью надо выбирать потому, что дух такого покойника скитается между мирами, не находя себе пристанища. Значит, он обязательно вернется к месту погребения, увидит призыв и отнесет его в загробное царство. У любовных чар и проклятий есть другой общий элемент – иглы. Не случайно у слов «агония» и «агонистический» один корень. Разница между приворотом и проклятием только в намерении чародея. Цель любовной ворожбы заключается в том, чтобы заставить жертву страдать от неутоленного желания. Цель проклятия – просто заставить жертву страдать. Фигурки для обряда зачастую делали из воска, чтобы те растаяли от любви в пламени Эроса. Содержание отдельных заклинаний позволяет предположить, что иногда, если насылающий чары хотел, чтобы жертва сгорала от страсти, использовались и соломенные фигурки. Однако солома недолговечна. Да и во время ворожбы фигурку полагалось сжечь, так что шансы найти хоть один уцелевший экземпляр ничтожно малы. Некоторые ведьмы и чародеи умели низводить луну, то есть богиню луны Селену, иногда в буквальном, а иногда в переносном смысле, чтобы собрать с подготовленной травы появившуюся лунную росу. Из этой жидкости получалось мощное приворотное зелье. Считалось, что фессалийские колдуньи способны были низводить луну по собственному желанию. Однако платили за такой дар страшную цену. Каждое низведение якобы стоило им глаза или жизни собственного ребенка. Заклинания, привязывающие демонов к детским могилам. Безвременно умершие дети были любимыми посредниками чародеев. Привязанный к детской могиле демон полностью подчинялся тому, кто его призвал. Неизвестно, письменное это заклятие или устное. Такую неопределенность, скорее всего, оставляли намеренно. Профессиональные чародеи древности скептически относились к любителям, и разночтения в магических текстах, вероятно, играли роль защиты от профанов. «Сковываю вас, демоны, цепями неумолимого рока. В час нужды заклинаю вас неупокоенными духами мальчиков, что лежат здесь, не завершив дел земных. Неодолимой властью Иао, Барбатиао, Чермари, восстаньте немедля, демоны, лежащие здесь». Папири Греце Магице. Плодовитый греческий писатель Лукиан Самосадский 120-192 годы нашей эры изобразил обряд, в котором смешалось все. Некромантия, низведение луны и любовная ворожба с помощью фигурок. В небольшой сатире под названием «Любители лжи» или «Невер» он описал богача по имени Главкий, влюбленного в некую Хрисиду. За баснословную цену в 360 тройских унций серебра Главкий нанял гиперборейского мага, чтобы тот заставил красавицу разделить с ним ложе. В представлениях древних греков Гиперборея была полумифической северной страной, расположенной за пределами известного мира. Вот как об этом обряде рассказывает его свидетель. «И я привожу к нему нашего гиперборейского мага. При условии уплаты ему 4 мин немедленно было необходимо кое-что подготовить для жертвоприношений, и 16 мин в том случае, если Главкий получит Хрисиду. Выждав народившуюся луну, заклинания обычно выполняются именно в это время, маг вырыл в одном из открытых помещений дома яму и в полночь сперва вызвал к нам скончавшегося за 7 месяцев до этого отца Главкия Алексикла. Сначала старик гневался на любовь сына, сердился, но в конце концов все-таки разрешил любить Хрисиду. После этого маг вызвал Гекату, которая привела с собой Кербера, и низвел луну. Многообразное зрелище, постоянно менявшее облик. Сначала она представилась в женском образе, затем замечательно красивой коровой, потом явилась щенком. Под конец, вылепив из глины маленького эрота, гипербореец произнес: «Ступай и приведи Хрисиду». Глина вылетела, и недолго спустя Хрисида постучалась в дверь, а вошедши обняла, как безумно влюбленная, Главкия и оставалась с ним до тех пор, пока мы не услышали пение петухов. Тогда луна улетела на небо, Геката ушла под землю, исчезли и остальные призраки, а Хрисиду мы отправили почти на самом рассвете. Если бы ты видел это, Тихиат, то не стал бы больше сомневаться, что есть много полезного в заклинаниях. «Согласен», — сказал я. «Пожалуй, я бы поверил, если бы видел это. Но в настоящее время, полагаю, мне извинительно не обладать таким же, как у вас, острым зрением. Впрочем, насколько мне известно, Хрисида, про которую ты рассказывал, обыкновенная прелестница. Не вижу причины, зачем вам понадобились для нее глиняный посланник, гиперборейский маг и сама Луна, когда Хрисиду за 20 мин можно было привести в страну гиперборейцев». Лукиан Самосадский. Любители лжи или Невер. Чары ненависти. Проклятия. Геката подземная, Артемида подземная, Гермес подземный, да обрушится немилость ваша на Фанагору и Деметрия, на их харчевню, на все их имущество и все их пожитки. Кровью и пеплом и духами всех мертвецов проклинаю Деметрия, моего врага. Вечные путы проклятия на тебе, Деметрий. И через 4 года не освободишься от них. Вколачиваю кинотос тебе в язык. Это проклятие, написанное на свинцовой табличке, можно назвать коммерческим. Его и еще 4 таких же нашли в стене, окружающей могилу молодой афининки. Они идентичны по смыслу и форме. В каждом случае мишенью служит один из владельцев харчевен. Очень похоже, что какой-то предприимчивый ресторатор выбрал поистине радикальный способ избавиться от конкурентов. 4-летний цикл, упомянутый в табличках, имел особое значение для древних греков. Проводя Олимпийские игры каждые 4 года, мы следуем античной традиции. Вероятно, считалось, что по истечении этого периода чары теряют силу. Или что ритуалы жертвоприношения и очищения, которыми сопровождались крупные события, вроде праздника в честь Афины, тоже проходившего раз в 4 года, заодно снимают все наложенные заклятия. Все 5 проклятий написаны на аттическом диалекте древнегреческого языка, очень аккуратно и грамотно, отчего ученые заподозрили, что над ними трудился профессиональный чародей по просьбе клиента. Очевидно, под конец заказчик не совладал с чувствами и перешел на простонародную брань. При буквальном переводе фраза «вколачиваю кинотос тебе в язык» кажется бессмысленной. Однако словом «кинотос» — собачье ухо еще называли неудачный бросок костей, при котором выпадало наименьшее возможное количество очков. Видимо, проклинаемый Деметрий должен был лишиться дара речи или, что вероятнее, терпеть беды из-за каждого сказанного им слова. А вот глагол «вколачивать» здесь употреблен в самом что ни на есть буквальном смысле. Готовую табличку с проклятием полагалось согнуть пополам и пробить гвоздем. Каждая табличка с заклинаниями в чем-то уникальна. Однако формулировку, лежащую в основе этих 5 текстов, можно считать более или менее типичной для древнего проклятия, разве что на редкость внятной и продуманной. По очевидным причинам, многие таблички с проклятиями создавались в пылу эмоций. Подобные артефакты с воззваниями к демонам можно найти на территории всех эллинских государств и Римской империи. Наиболее часто они обнаруживаются в могилах безвременно умерших, а также в колодцах, подземных святилищах и порталах в царство теней. Отправители делали все возможное, чтобы послание дошло до потусторонних сил. Потусторонние силы. Древние греки и римляне предпочитали доверять серьезную ворожбу профессионалам, отчасти потому, что с потусторонними силами следовало быть очень осторожным. Духи и божества, вызываемые для проклятия, могли навлечь страшные муки, безумие и лютую смерть. Прибегать к их услугам — все равно, что жонглировать динамитными шашками, с той лишь разницей, что динамит убивает относительно быстро и чисто. Этим объясняется одно важное различие между любовными чарами и проклятиями. Влюбленные охотно указывали свое имя и семью, из которой происходит, а порой даже адрес, чтобы демон точно знал, куда доставить околдованную жертву. Однако проклятию обычно предшествовали особые ритуалы, призванные обеспечить заказчику полную анонимность. К счастью, античные божества не обладали даром всеведения. Проклинающий почти всегда оставался неназванным и для собственной безопасности прибегал к помощи опытного чародея, который сам отвечал за последствия возможных ошибок. Боги подземного царства. Ученые называют богов загробного мира хтоническими божествами. Хтонический в буквальном переводе означает «подземный». Их много, и у каждого есть свои функции. Чтобы наслать проклятие на врага, нужно знать, к кому обращаться. Аид, Плутон, повелитель подземного царства. Творя проклятие, древние греки крайне редко обращались к Аиду, владыке царства мертвых, вероятно, по той же причине, по какой министры финансов не вызывают для решения налоговых вопросов. Он слишком занят, чтобы вникать в каждую ситуацию, а уж если вдруг заинтересуется вашими делами, вам не сдобровать. По этой причине и храмы, посвященные Аиду, Плутону, строили редко. Привлекать внимание властелина смерти молитвами или проклятиями — не самая удачная затея. Римляне в этом отношении были несколько смелее греков. Может, потому, что привыкли напрямую обращаться к своим правителям. Например, в 44 году до нашей эры обеспокоенный римский гражданин решил предупредить Юлия Цезаря о зреющем заговоре и подал ему записку. Цезарь принял ее за очередное прошение и отложил, чтобы прочесть позже. Увы, дожить до этого позже ему не удалось. Обычай принимать петиции от населения соблюдался столь строго, что полтора столетия спустя, когда император Адриан попытался отмахнуться от просительницы, сославшись на важные дела, женщина в ответ огрызнулась: «Тогда незачем тебе быть императором». В сущности, проклятие — это и есть петиция на имя высшей силы. Просьба покарать недруга, чтобы восстановить справедливость, какой она представлялась просителю. Если римлянин мог подать прошение владыке земного царства, то отчего бы и не обратиться к повелителю царства теней. Персефона, Прозерпина, сезонная жена Аида, Плутона. Римляне чаще греков обращались за помощью не только к Плутону, но и к его супруге Прозерпине. Греки звали ее Персефоной. Похищенная Аидом и вынужденная по полгода проводить в его сумеречном царстве, весной она все же возвращалась на землю, принося с собой тепло и дожди, пробуждавшие силу зерен. Именно поэтому, несмотря на близость к мрачному Аиду, Персефона считалась богиней возрождения и новой жизни. Следовательно, она была чересчур благодушна, чтобы поручать ей расправу над врагом. Однако в заклинаниях ее все же упоминали, наряду с другими божествами, для полноты картины. Гермес, Меркурий. А вот без Гермеса не обходилось ни одно качественное проклятие. В наши дни Гермеса, в Риме его звали Меркурием, ошибочно считают вестником богов. На самом деле, олимпийской вестницей была Ирида, богиня радуги, соединяющей небо и землю. Гермес действительно иногда доставлял послания, но только от самого Зевса, и это, между прочим, еще раз подтверждает, что ворожба — дело рискованное. Можно привлечь внимание Гермеса дарами и заклинаниями, но как бы потом ни пришлось объяснять разгневанному владыке Вселенной, по какому праву вы воспользовались услугами его личного курьера. Тем не менее, служба у Зевса была для Гермеса чем-то вроде подработки. В основном он считался покровителем торговцев и мошенников в тех случаях, когда эти группы не пересекались, а также психопомпом, то есть проводником душ в подземное царство. Древние греки и римляне полагали, что последний, кого умирающий видит в мире живых, Гермес-психопомп, который показывает ему дорогу в царство Аида и помогает присоединиться к сонму теней. Эти тени, или духи усопших, назывались манами. На римских надгробиях обыкновенно вырезали буквы «ДМ», что означало «Dis manibus» — «духом покойных». Отправляясь в путешествие, римляне брали с собой рекомендательные письма, чтобы подтвердить принимающей стороне свою благонадежность. Надписи на надгробных камнях в сущности выполняли ту же функцию в самом дальнем и загадочном из путешествий. Они представляли покойного его новым соседям. Гермес-психопомп должен был передать в Аид начертанное на камне послание, а заодно подобрать на могиле всю прочую корреспонденцию, адресованную подземным богам. Именно так в древности поступали с любыми письмами. В отсутствие почтовой службы их оставляли в харчевнях и прочих общественных заведениях, и любой посетитель мог при желании передать их дальше. Так в наши дни добросердечные водители подвозят тех, кто путешествует автостопом. В древние времена письмо, адресованное Филотанатосу в Кумы, следовало оставить в харчевне на Аппиевой дороге, а послание Гекате в подземное царство — на свежей могиле. Кстати, римляне всегда хоронили усопших за городскими стенами, поэтому вдоль каждой дороги из города было немало надгробий. Текст плотно свернутого свитка, помещенного в могилу человека по имени Макрон в Пелле, Древняя Македония, примерно в 350 году до нашей эры, призывал дух и его потусторонних спутников посодействовать в брачных делах. «Макрону и демонам подземного мира я доверяю этот свиток. Пока я не откопаю его и не разверну, пусть Тетима, моя соперница, не выйдет замуж за Дионисофона. Он не должен брать ни одну другую женщину, кроме меня. А я должна состариться с Дионисофоном и ни с кем другим». Геката, Тривия, божественная колдунья. Геката получала немало писем. Эту примечательную богиню чтил даже всемогущий Зевс, сын Кроноса. «Долю имеет Геката во всяком почетном уделе тех, кто от Геи земли родился и от неба Урана. Не причинил ей насилия Кранит и не отнял обратно, что от титанов, от прежних богов получила богиня. Все сохранилось за ней, что при первом разделе на долю выпало ей из даров на земле и на небе и в море». Гесиод, Теогония. В античной мифологии подробно описываются похождения большинства олимпийских богов, будто взятые из сюжетов мыльных опер. Однако Геката в этой саге остается молчаливой и зловещей фигурой второго плана. Она богиня-девственница, что многое говорит о ее положении в пантеоне, где верховные божества мужского пола запросто насилуют даже родственниц. Очевидно, с Гекатой боялись связываться даже члены этого отнюдь не святого семейства. Изначально культ Гекаты сформировался в Малой Азии, но позже перебрался в Грецию и Италию буквально по просьбам публики. Она всегда была народной богиней, покровительницей угнетенных и обездоленных. Когда Гекуба, супруга троянского царя, оказалась в окружении врагов, Геката спасла ее, превратив в огромную черную собаку. С тех пор собака стала спутницей богини и нередко предвещает ее появление. Вот почему собаки воют, почуяв Гекату, а те, кто хочет привлечь ее внимание, иногда приносят ей в жертву щенка на перепутье трех дорог. Небольшое пояснение. Перепутье трех дорог — это то, что мы сегодня назвали бы Т-образным перекрестком. Во многих культурах перекресток считается магическим местом, а Геката так прочно ассоциировалась с перекрестками, что ее римское имя «тривия» в буквальном переводе означает «три дороги». Гекату нередко изображают трехликой, что символизирует ее присутствие в трех мирах — на небе, на земле и в подземном царстве. В роли хтонического божества она изображается с двумя факелами. В Аиде она повелевает демонами, так что к ней часто обращаются с просьбой подобрать такого, который достаточно быстро исполнит проклятие. Геката — последняя надежда тех, кому не удалось добиться честного суда в других инстанциях. Эта богиня отличается острым чувством справедливости, и обращаться к ней нужно лишь в том случае, если вы уверены, что пострадали незаслуженно. За несправедливость она казнит без всякой пощады. Прежде чем взывать к ней, хорошенько подумайте. А вдруг Геката решит, что кары заслуживаете и вы? Геката может удовлетворить просьбу смертного. Однако формулировать ее надо с величайшей осторожностью. Вот как чародейка отвечает клиенту, попросившему сотворить запретное заклинание. «Гекаты, соизволения не чай. Недолжного просишь, однако. Больше, чем ты попросил, подарить попытаюсь. Троеликая лишь бы богиня мне помогла и к моим чрезвычайным склонилась деяниям». Овидий, «Метаморфозы», книга 7. Демоны и злокозненные духи. Давайте разберемся, кто же такие демоны, которых Гекату и прочих божеств так часто просят отрядить в помощь чародеям. В сущности, демоны — это потусторонние силы, выполняющие грязную тяжелую работу. У демонов не очень хорошая репутация из-за того, что в иудео-христианской традиции их связывают с подземным царством. Вполне резонно. Однако само подземное царство ошибочно отождествляют с садом. В представлении древних греков и римлян демон — обитатель потустороннего мира, представляющий собой нечто большее, чем человек, но не дотягивающее до божества. Иногда это может быть даже дух почившего героя. Демоны скитаются по царству теней и являются на зов либо самостоятельно, либо по воле бога, например, Гекаты. Вот почему компьютерные программы, которые выполняют незаметную, но необходимую работу в фоновом режиме, тоже называются демонами. Те, кто решил позвать демонов на помощь, могут не опасаться козней с их стороны. Вопреки тому, что сказано в Библии, они отнюдь не злобны по своей природе. А вот если вам нужны настоящие кровопийцы, обратитесь к дочерям Никты, богини ночи. Греки называли их керами, или, как уточнил Гомер, керами смертоносными, керес танатос. У римлян они звались тенебрами, детьми сумерек. Если Арес, Марс, бог войны, и Афина, Минерва, богиня стратегии, исполняли на поле битвы свои прямые обязанности, то керы являлись туда исключительно ради крови. «С лязгом белые зубы сводили черные керы. Ликом ужасны они, кровавы, грозны, неприступны, распрю запавших вели, и все порывались гурьбою черной крови испить. Лишь только которая схватит труп ли со свежей ли павшего раной, стремится окружно когти вонзить огромные». Душу ж не зринуть Каиду в Тартар холодный. Когда же сердце свое насыщают кровью людскую они, то долу бросают немедля и устремляются вновь туда, где грохот и схватка. Гесиод, щит Геракла. Керы незримо присутствуют при землетрясениях, пожарах и прочих стихийных бедствиях. Чародею среднего уровня лучше с ними не связываться. Из природной кровожадности они могут наброситься не только на жертву проклятия, но и на того, кто его сотворил. Повелевать керами без риска для себя способен лишь маг высочайшего класса. И там она песней стала услаждать тех кер, пожирающих души, кер аидовых псов, которые в воздухе рыщут, и в быстролетном кругу живых за собою уводят. Пришлось покориться силам волшебным Медеи. Аполлоний Родосский. Аргонавтика. Тем, кто интересуется табличками с проклятиями, следует обратить внимание на три имени – Арентика, Анаплекта и Стигера. Это имена кер, вызываемых по отдельности. Осторожно! Для работы с проклятиями такой силы нужен спиритический эквивалент асбестовых рукавиц и длинных щипцов. Фурии, Эринии. Несмотря на грозную славу, фурии менее опасны для заклинателя, чем керы. Они древнее олимпийских богов и часто изображаются в виде серьезных молодых дам с хлыстами и в сапогах с высоким голенищем. Но тех, кого подобный образ привлекает, ждет разочарование. Своим жертвам фурии являются в обличье чудовищ со змеями вместо волос, горящими красными глазами и перепончатыми крыльями, как у летучих мышей. Фурии карают тех, кто причинил зло членам своей семьи, особенно людей, посягнувших на жизнь родителей, а также клятва преступников. К последней категории относятся и должностные лица, нарушившие присягу, и потому фуриям иногда приходится вмешиваться в хорошо знакомые нам конфликты между гражданами и властями. Звать на помощь фурий, как и их более известную коллегу Немезиду, было выгодно и удобно, потому что наказание преступников и без того входило в их обязанности. Обращение к ним даже не считалось проклятием. В сущности, привлекая их внимание к совершенному злу, чародей просто исполнял свой гражданский долг. Нехтонические божества. Хотя небожителей, таких как Афина Минерва, Артемида, Диана и Аполлон, редко упоминали в проклятиях, к ним могли обратиться, если вопрос проходил по их ведомству. У богов много обязанностей и широкие полномочия. Деметру, богиню урожая, иногда призывали на помощь, чтобы загубить посевы на полях врага. Мы уже отмечали, что Гермес был покровителем путников. Даже сам царственный Зевс по совместительству подрабатывал богом гостеприимства. Словом, если вам испортят отпуск, попробуйте воззвать их к Гермесу, чтобы покарал мошенников из турагентства, а заодно и к Зевсу, пусть разберется с гостиницей. Если в гостиничном баре подают дорогие вина, имейте в виду, что свинцовая фольга с горлышка бутылки идеально подойдет, чтобы начертать на ней проклятие. Дополнительные материалы. В теории письменного прошения, адресованного потусторонним силам, достаточно, чтобы заручиться их поддержкой. Однако древние чародеи нередко дополняли проклятие наглядными инструкциями, рисовали схемы и пронзали фигурки иглами, чтобы указать те части тела, которые должны принести жертве наибольшие страдания. Эта часть ритуала не обязательна, но отлично снимает стресс. Тем не менее, если чародей не просто звал бога или демона на помощь, а стремился им повелевать, дополнительные подношения становились необходимыми. Разумеется, такая затея была очень рискованной. Даже подчиняя своей воле обычного демона, чародей брал на себя роль богов. Столь откровенная гордыня могла привлечь внимание Немезиды. Нетрудно представить, как боги относились к смертным, посмевшим отдавать им приказы. Именно поэтому безопаснее было с помощью заклинаний подчинить себе дух усопшего. Проклятие, обязывающее демона покарать некоего горожанина из Цирты. К этому проклятию прилагается изображение демона, которого проклинающий желает призвать себе на службу. Зловещая фигура с огромными гениталиями и козлиными ногами. Во времена, когда у большинства людей было лишь одно имя, в заклинаниях старались указывать еще и то, к какой семье принадлежит жертва, чтобы поразить того, кого нужно. Но адресат этого проклятия обозначен лишь как «рожденный женщиной», в дословном переводе «утробой». Вероятно, проклинающему не хватало информации. Кроме того, он был малограмотен. Предложения построены так неуклюже, что нельзя даже понять, кто такой упомянутый в них Сильван, жертва проклятия или демон, который должен его исполнить. «Схвати его и лиши чувств, чтобы он был без памяти и не мог сотворить обряд для защиты. Высоси ему мозг из костей. Сильвану, рожденному женщиной, повелеваю. Возьми его и свяжи его дела и поступки. Убей его и сбрось его душу в Тартар». В подчиняющих обрядах нередко использовали колосси, фигурки, подобные куклам вуду. Они тоже действуют по принципу симпатической магии. Все, что с ней делали, волшебным образом происходило и с жертвой, которую она изображала. Лучше всего работали фигурки из бронзы или свинца, хотя нередко их изготавливали из воска и соломы. Внутрь клали прядку волос жертвы, или срезанный ноготь, или лоскут ее одежды, словом, нечто, помогающее навести чары на цель. Разумеется, на фигурке следовало нацарапать имя проклинаемого. Далее полагалось вонзить гвозди или иглы в те места, где жертва должна была ощутить острую боль, кисти рук и или ступни вывернуть задом наперед, а руки заломить за спину, как будто они связаны. Чтобы довести человека до смерти, фигурку укладывали в ларец, напоминающий саркофаг. После всех необходимых действий фигурку клали на свежую могилу, желательно мертвого разбойника или убийцы. В этом случае заклинание предназначалось не для передачи в подземное царство, а для того, чтобы подрядить на дело дух покойного преступника. Кроме того, демонов можно было приманить к могилам безвременно умерших, особенно детей. Разумеется, на подобные обряды на современном кладбище быстрее отреагируют местные власти, чем Немезида. Те, кто отваживался на самый рискованный шаг — призвать на помощь бога или богиню, прятали фигурку в храме этого божества. В наши дни найти его непросто, или бросали в посвященный ему водоем. Обратиться к Гекате было проще всего, стоило лишь отыскать подходящий перекресток. Но не надо забывать, что проще далеко не всегда безопаснее или разумнее. Броситься со скалы тоже порой проще. Проклятие на голову Кардала. Это древнеримское заклинание написано на одной из многочисленных свинцовых табличек, обнаруженных в могилах вдоль Аппиевой дороги, близ Рима. Упомянутая в заклинании богиня-нимфа Эйданея, вероятно, Геката. У нее было священное имя Эдонея, госпожа подземного царства. В нашем сознании экзотическое и чужеземное нередко наделяется особой силой. То же самое касается богов и демонов, вызываемых для ворожбы. Чтобы повелевать Гекатой, проклинающий зовет на подмогу египетских божеств Осириса и Аписа, Мневиса, священного быка Гелиополиса. Следующие далее письмена — это имена демонов. Проклинающий называет их святыми ангелами, которым Геката должна поручить исполнение заказа. Осирис, Осирис Апис, Осирис Мнефри, тебе, богиня-нимфа Эдонея, доверяю эту колдовскую табличку и в твои руки отдаю нечестивого, проклятого и обреченного Кардала, сына Фульгентии. Вздерни его на дыбу, и пусть умрет лютой смертью Кардал, рожденный Фульгентией. Сделай это за 5 дней. Заклинаю тебя силой, что лежит под землей и правит кругами небесными. Оимене Бенхух, Бахух, Бахаху, Базахух, Бахазакух, Бахаксикух, Бадетофос Фтосиро. В античной мифологии и литературе нередко встречаются упоминания о любовных зельях и проклятиях. Археологические находки свидетельствуют, что и в повседневной жизни древние люди охотно прибегали к магическим ухищрениям. Однако любой, кто решит последовать их примеру, должен помнить, что истории о ворожбе чаще всего кончаются плохо.